Глава первая. Порой в жизни наступает такой момент, когда ты понимаешь, обратного пути нет. У Цезаря был его Рубикон, у Наполеона — корабль с острова Эльба. В настоящем времени невозможно оценить масштабы будущих изменений, что произойдут не только с человеком, а даже с целой империей, если он сделает шаг вперед. К чему это приведет? К славе или забвению? Принесет ли это в столицу изобилие и процветание, или же посеет панику, пожары и залитые кровью улицы? Есть вещи, которые бесполезно пытаться оценить и проанализировать. Этим будут заниматься наши потомки. Ну а нам остается только идти по выбранному пути. Если уже сделал шаг, топай до конца. Я свой шаг сделал, и я понятия не имею, каким последствиям он приведет меня и моих людей. Ушедший верно заметил, что мне достались некоторые знания, которые подтолкнули вперед. Теперь мне известно, что боги не могут напрямую причинить вред жителям планеты, а ушедшему известно о моих знаниях. А еще я прекрасно понимаю следующее. Ему ничего не мешает объявить награду за мою голову. Собственно, как и другим богам, поступать так же со своими обидчиками и подчиненными конкурентов. Опасная и скользкая дорожка — находиться под пристальным вниманием высших. И вот здесь у меня возникает дилемма. Ослушаюсь приказа, попаду в опалу. Однако для остальных божеств подобное будет выглядеть коварным замыслом ушедшего. И не в его интересах признавать, что он не имеет власти над смертным, решившим воспротивиться воле высшего. Такой удар по репутации будет намного, намного больше, чем его личное недовольство самодеятельностью подопечного. «Дим, что происходит? Ты сам не свой. И зачем ты провоцировал этого садюгу?» Последний раунд только что закончился. Живых претендентов на чемпионский титул осталось всего 16. Нас отправили в келье, дав сутки на отдых и подготовку. Покровительница Арин каким-то образом сумела повлиять на происходящее, и нам выделили, как говорится, двухместные апартаменты. «Как себя называет твоя покровительница?» «Гела или Кера, у нее несколько имен». «Как и у большинства богов Земли. Знаешь, сколько их среди этой тысячи?» «Нет, а ты знаешь?» Мой покровитель не ответил на этот вопрос, но даже они делятся на группировки. Что сами земляне, что их боги. Одна на всех проблема — междоусобицы. «Ты ведь общался с ним еще до турнира, так? И именно после разговора с ним ты так поменялся. Я не хочу настаивать, но мне не хватает всегда позитивного и надежного широкоплечего красавчика. Признавайся, что он с тобой сделал? Куда вы оба дели чела?» «Смешно, смешно. Извини, что гружу. Просто меня поставили перед выбором. Поманили наградой. Я согласился, а когда все уже было решено, открылась такая маленькая деталь, которую до этого не показали. И, увы, полученный аванс вернуть не получится. И, кажется, мой покровитель, мягко говоря, будет сильно разочарован. Я не до конца уверен, во что это выльется и насколько силен будет его гнев». «А сделать обещанное никак?» «Никак. Если сделаю, буду себя ощущать костяной гидрой греха, если не хуже. Другими словами, тот Дима, которого ты знаешь, сломается и рано или поздно сдохнет», — объяснял Арин, пока мы лежали в обнимку на подушках. «Ну, хорошо, давай рассуждать логически. Если тебе предстоит оскорбить Бога, то у тебя должна быть веская причина». «Ха, мой эгоизм и упрямство — вот и вся причина». «Хорошо, как это исправить? Как искупить оскорбление?» «Если бы я знал». «А я знаю», — улыбнулась Арин, посмотрев на меня озорными глазками. «Ну-ка, удиви». «Ха, и еще чего. Эта информация стоит столько, что тебе ни в жизни расплатиться». «Вот значит как. А если я стану плохим парнем и достану из тебя эту информацию?» Я резко потянул руку и защекотал ее по ребрам. «А, стой! Остановись! Хватит!» — заверещала она, извиваясь и катаясь по подушкам на огромной кровати. Щекотка перешла в борьбу. Мечница перехватила мои руки и села сверху. Победно улыбнувшись, Арин сдула упрямо лезшую в глаза прядь волос. «Ага, отвлеклась!» Прижав девушку к мягкому матрасу, сверху оказался уже я. Ее ноги скрестились за моей спиной, а мы утонули в глазах друг друга. «Что ты готов сделать ради информации?» «Очень и очень многое». «Тогда для начала сделай мне хорошо. Не существует такой проблемы, которую нельзя решить, Нужно просто взглянуть на нее под другим углом. У нас имеется достаточно времени, чтобы рассмотреть эту проблему под совершенно разными углами. Не зря же у тебя запредельная ловкость, да? Прошептал на ухо красавице и ощутил, как по ее телу побежали мурашки. Мы занимались тренировками, основанными на гибкости и выносливости. С первой характеристикой дела лучше обстояли у Арин. Я же побеждал в вопросе выносливости. Как результат, боевая ничья и уставшие организмы, требующие времени на восстановление. Времени, которое пролетало очень быстро. Так что, мудрая, поделишься с глупым мной своим секретом? О, пожалуйста, ты заслужил немного моей мудрости. Слушай внимательно и помни мою доброту. Для того, чтобы вернуть расположение Бога, нужно сделать то, что Он хочет. Блин, гениально! Как я сам не догадался! Не смейся. Если тебе предстоит кинуть своего покровителя в чем-то одном, придумай, что сделать для него, чтобы нивелировать причиненный ущерб. Все просто. Понятия не имею, что он требует от тебя на турнире, но одной арены его интересы уж точно не ограничены. Подумай, чем ты можешь быть полезен после его завершения. И, не оттягивая в долгий ящик, сделай все, чтобы угодить ему, вернувшись в родные края. Понял? Да, это понятно. Баш на баш. Компенсация. Если бы здесь еще не околачивались другие боги... Ладно, придется здорово постараться. Я в тебя верю. Ты еще ни разу не подводил. Кстати, что там за сумка Суурта? О, это такая вещь. Просто космос. Пространственный рюкзак. Выгреб из выбитого ранее чужого пространственного артефакта мой рюкзак, в котором хранился куб. Ого, ну и габариты для артефактов. Сюда можно и колесницу впихнуть. А это мысль. Надо ее запомнить. И вообще, к нашему лечу-некроманту есть куча задач и предложений. Даже не знаю, за что хвататься в первую очередь. Начал размышлять, невольно хватаясь за прелести красавицы. Хороший выбор. Улыбнулась она, запрокинув голову мне на плечо. Сливаясь в поцелуях и наслаждении, мы провели еще серию тренировок. А потом, уставшие, но довольные собой, принялись складывать экипировку и готовиться ко сну. Все-таки возможность хорошенько выспаться выпадает крайне редко. Во всей моей экипировке замена требовалась только одному артефакту — легендарному браслету огненного щита. Этот предмет из категории украшений можно и нужно заменить на что-то более стоящее, особенно когда это стоящее появилось, а сам факт наличия щита перестал быть тайной. Да, заклинание мощное и многогранное в способах реализации, но противники о нем уже в курсе. Да и оставшихся в финальной части турнира всего ничего, причем каждый с целой кучей козырей. Когда начнут составлять пары для финальных боев, то подготовиться, отыскав нужный артефакт среди многочисленной добычи на турнире, не проблема. Собственно, именно для этого и требуется замена. Особенно с учетом наличия в моих закромах вот такой вот красавицы. Брошь Фрейи. Украшение, способное поддержать в трудную минуту любого путника Снежной долины. В момент критической опасности, либо при падении очков жизни на уровень менее 30%, активируется благословение Фрейи. Благословение Фрейи. Снег, шторм и вьюга окутывают все пространство вокруг избранника, носящего брошь Фрейи, снижая видимость его противников на 95%, а носящего благословение лишь на 30%. Область заклинания. Круг радиусом 50 метров и высотой 25 метров. Регенерация здоровья несущего брошь увеличивается во время действия шторма на 200%. Экстремальный холод пагубен для всего живого и наносит 10 единиц урона в секунду. Время действия заклинания 2 минуты. Перезарядка 24 часа. Ранг легендарный. Прочность 999 из 999. Почти то же самое, что и огненный браслет, только еще круче. Целая комбинация эффектов, что в самое разное время могут оказаться безумно полезными. Ну а дальше я принялся химичить. По рецепту божественного папаши необходимо было сделать обманку для того, чтобы увести кое-что ценное из-под носа владельца. Тем более многие из них не люди, и большая их часть — мои конкуренты. Мешок Суурта радостно проглотил в свое нутро куб, где прятались и другие полезные ништяки, включая пространственный рюкзак, выбитый в лесу. Ушедший успел кинуть на мешок отметку, запрещающую любым другим башкам проникать своим сознанием внутрь моих артефактов без его ведома. В итоге получилась тройная упаковка из пространственных артефактов. С учетом его отметки и трижды свернутого пространства выходило, что сложенные внутрь мешка артефакты система не видит. А раз не видит, их попросту нет. И ничего никому не вернут. По крайней мере, не должны. Закончил осматривать многочисленные трофейные артефакты и тяжко выдохнул. Были среди них предметы гораздо лучше моих, но они разбивали комплектность. В вопросе бижутерии решил все оставить как есть, вернув базовую экипировку. Пару ментальных, магических, защитных и атакующих способностей, формирующих удобный для меня баланс. Причем ничего такого, что явно бы усиливало, не было. Конечно, точечные замены, как с кольцом Геракла, могли быть, но тут ведь еще и дело привычки. Я могу рефлекторно активировать кольцо Атланта-защитника, а если вместо него надену какое-нибудь колечко с магическим заклинанием, то посреди жаркой схватки могу про него попросту забыть. Короче говоря, решил не мудрить и справляться своими силами. Камни маны напитаны до предела. Так, остался самый последний и трудный выбор. Я разложил перед собой 4 единицы оружия, из которых мне предстояло выбрать. Стандартные рассекатели Ирвингов, меч короля Дариана, лук первобытного снайпера и 4-й, легендарный боевой топор Дагар Актар. Все сразу на арену не потащишь. Но оружие круче лука мне так и не досталось. Вообще, сюда попало не так много лучников, а стрелки пользовались различным, но крайне специфическим оружием. Вроде той же прощи, духовых трубок, метательных топориков и пилумов. Меч короля был легче рассекателя и имел побольше урона. Его способность могла достать даже бронированную тварь, поэтому один из 12 мечей коллекции альвов я решил спрятать. Вообще, в присутствии эльфов старался его не извлекать, дабы не возникало вопросов. У них свои кланы, свои терки. Так что получить себе заклятого врага вполне реально. А все эти цифры репутации предназначены только для общей массы ушастых качков, а не сильнейших из них. С топором же история следующая. Когда он мне достался, я не успел толком оценить характеристики, пришлось прятать. Выглядел он так себе. Длинный, тяжелый, неудобный. Управлялся им на испытании с реликвиями Минотавр, отчаянно бросившийся атаковать нас, пока шла зачистка помещений. Однако я настолько погрузился в дела, что даже не заметил, как его, даже не шелохнувшись от сильного натиска и мощного удара, сперва встретил Боров, а затем коротким и мгновенным тычком прикончила Арин. Оказалось, обделил топорик вниманием зря. Оружие заслуживало весьма пристального анализа, и сейчас во мне боролись жадность потерять это оружие в конце турнира и возможность упустить потенциальное преимущество в ходе ближайших сражений. Но я решил рискнуть. Если проиграю, так тому и быть. Лишусь и до Гарактара, и броши Фреи. А дойду до финала, то по возможности их спрячу. Ну что, здоровяк, потанцуем? Привыкнем друг к другу. Обратился к боевому топору с двусторонней заточкой и оторвал его от земли. Боевой топор Догар-Актар. Топор, столетиями наводивший ужас на жителей долины Павшей Звезды. Реликвия клана Октар, безжалостных северных жителей горной страны Дагар, что передавалось от одного правителя к другому. Верховный символ власти. Верховный символ жизни и смерти царства Дагар и окружающих его племен и народов. Урон. От 80 до 90. Царский указ. Способность, позволяющая на 5 минут увеличить вероятность критического удара на 50%. Перезарядка 2 часа. Кровавое родство Актар. Принимая в себя добровольно отданную кровь нового владельца, топор помогает добраться до вершины боевого искусства в сражении на топорах. Все, кто добровольно отдал свою кровь, становятся членами клана Актар и принимают на себя обет приведения клана к могуществу и процветанию. Увеличивает навык сражения на топорах на 1. Ранг легендарный. Прочность 990 из 990. Легкий разрез бритвенно-острым лезвием топора, и кровь уже на сверкающем металле. Двигаясь, она дошла до рукоятки и в какой-то момент засветилась, после чего внезапно впиталась. Да так, словно ее там никогда и не было. Получено задание. Родство Актар. Найдите своих новых соплеменников и сделайте все от себя зависящее для становления клана как могущественного и процветающего в новом мире. Награда за выполнение. Верность клана. Штраф за провал. Ненависть клана. Утеря легендарной реликвии клана наложит на вас метку «Отступник Актар». Репутация с кланом упадет на 10 единиц. Ну и квест. Найти бы еще этот клан. С другой стороны, топор-то хороший, и теперь я неплохо с ним управляюсь. Сражаться незнакомым оружием опасно. Размышлял я вслух, понимая, что подобный артефакт лучше не терять. Более того, теперь его в обязательном порядке придется спрятать перед финальной частью турнира. «Вау! С топором ты выглядишь еще брутальнее!» Вышла из ванны Арин, вытирая волосы полотенцем. «Что ни говори, а уровень комфорта в кельях воинов сравним с отелями и гостиницами прошлого мира. За исключением электричества. Зато все остальное вполне себе современное. Одна ванна чего стоит? Топор реально хорош, но есть один нюанс». «Какой?» «Он принадлежит клану, и этот клан мне придется взять под свое крыло. Правда, понятия не имею, где этот народец обитает». «Пройдет время, найдешь. Мир огромный, но не бесконечный». «Ты права, но мир, возможно, состоит из нескольких континентов. Я даже не знаю, на одном ли материке пустошь и убежище». «В убежище вообще следы хоть одной расы, кроме альвов, есть?» Скинула она банное полотенце, демонстрируя филигранную, выточенную спортивную фигурку. «Аюты в этих же горах бегают, вернее, летают. А альвы на окраине пустоши и на границе с людьми поселились. Так что хоть какая-то связь имеется». «Слушай, еще вопрос. Там среди прошедших финальную часть есть такой странный боец с зеленым амулетом светящимся». «Да, это Алис. Ты могла заметить, как его альвы стороной обходят и в спину плюют». Подтвердил ее догадку. «Из-за экипировки не видно, но он должен быть нежитью, так?» «Скорее всего. Ну что, ты определилась с экипировкой?» «Да, если что-то мне и поможет, то это скорость. Поэтому прихватила бижутерию на ловкость и силу. Надеюсь, пригодится». «Помнишь, о чем я говорил?» «Помню. Если дойду до полуфинала, отдам тебе все при первой же возможности. Будет неплохо, если эти легендарные колечки, серьги и колье останутся со мной». Арин достала пилочку и принялась заниматься ногтями. «Вот зараза! Отвыкла уже от чудес косметологии!» «Покровительница твоя злиться не будет?» Решил на всякий случай уточнить. «Она и твой ушедший, если я все правильно поняла, союзники, так что не думаю, что это вызовет какие-то проблемы». Потянулась мечница, хрустнув косточками. «Ну да, ну да. Отдых закончился. Закончилась и моя тренировка с топором. Вспотевший, но довольный закрепленным прогрессом в навыке ведения ближнего боя на топорах, я оказался отброшен от Арин на противоположную сторону арены». «Уважаемые и неподражаемые, сверхсильные и сверхумные божественные гости, я просто горю от радости и наконец-то готов объявить вам о начале финального раунда соревнований. Колесо нам больше не понадобится, ведь мы провели достаточно строгий отбор, и у нас осталось всего лишь несколько бойцов. А если быть точнее, 16. Совсем скоро они получат свои номера и сразятся за право назвать себя чемпионом. Так давайте же поддержим наших избранников. Пусть они, не щадя своих жизней, принесут нам феерию радости и развлечений. Пусть льется кровь, а клинки высекают искры. Настал последний день турнира, и мы, высшие, с нетерпением ждем того, кого с превеликим удовольствием будем чествовать как нашего чемпиона. Итак, воины, приготовьтесь узреть свои номера и получить противника для 1/8. Правила остаются те же, что и в прошлом раунде». Передо мной вылетел светящийся шар, который быстро вращался в воздухе. Стоило ему чуть замедлиться, как на поверхности ясно отобразилась цифра 13. Сообразив, что у моего противника должен быть номер 4, я принялся осматривать всех оппонентов и шары, парящие перед ними. Ха! С любопытством взглянул на трехметрового громилу, закованного в сталь, что опирался на 2-метровый металлический молот. Огромные рога выглядывали из прорезей в шлеме, а светящиеся ярко-красным глаза из-под забрала давали понять, что противник в этот самый момент точно так же меня оценивает. Минотавров я еще не убивал. Символично я, конечно, оружие себе выбрал. Это будет интересно. Легкая улыбка легла мне на лицо, и уже спустя мгновение исчезла, стоило только посмотреть на противника Арен.